Глава вторая. Взрывы и звуки стрельбы постепенно начали стихать, как и неясные мерные удары, шаги. Криков и вовсе слышно не было. Все затихало. «Кажется, бой стихает!» Фрея аккуратно подошла ко входу в основную пещеру. После того, как начался бой, Алисия с остальными попытались обезопасить себя. В их пещере, хотя это было скорее трещиной в основном каменном монолите небольшой скалы, имелись ответвления. Узкие и наполненные острейшими обломками камней, многие из них не подходили не то что для спасения, но даже для передвижения. Хотя одно из ответвлений все же оказалось безопасным. Оно образовывало совсем маленький каменный карман, в котором четверо людей могли едва поместиться. Но выбирать не приходилось, и все они переместились туда. Когда поврежденный, хотя тут скорее правильным будет сказать, полностью уничтоженный корабль культистов упал на поверхность планеты, то в пещеру хлынула настоящая волна из песка и мелких камней. Вход не завалило, но скорость влетавшего абразива была таковой, что непредназначенная для ведения боевых действий эвакуационная броня могла получить повреждения. Поэтому их уход был правильным, пусть и временным. Бой стихал. И песок уже не стремился уничтожить их. А значит, можно было вернуться ко входу и решить, стоит ли выходить на поверхность. «Лин, Фрея, вы страхуете! Тиберий, у вас нет оружия, идите за нами!» Алисия аккуратно пододвинулась к выходу. В ее руках был небольшой лазерный пистолет. Такие же имелись на броне и у остальных девушек. Тиберию в этом плане повезло меньше. Его броня не была укомплектована даже такой мелочью. Хотя на общем фоне это мало что решало. Ведь крайне сомнительно, чтобы такое маломощное оружие смогло пробить тяжелую броню бойцов культа. «Фиксирую цель!» Алисия направила оружие на вход. Сейчас ее сканер уловил приближение сразу нескольких объектов. Странно. Действительно, целей изначально было около полудюжины, но с каждым пройденным метром их приближения один за другим маячки пропадали. Алисия направила оружие в сторону входа. Остальные девушки последовали ее примеру. Громкие, шаркающие шаги раздавались все ближе. В одно мгновение массивный боец культа забежал в их укрытие. Тут же лазерные вспышки пистолетов тусклыми огоньками прочертили дорожки к его броне. Как и предполагалось, она выдержала. Но культист не ответил. Он не атаковал. Лишь замер, странно двигаясь. Пусть атаки слабых лазеров и не причиняли тяжелой броне урона, но и этому бойцу было не до ответных мер. Словно что-то стряхивая со своего бронекостюма, тот крутился на месте. Так продолжалось несколько секунд. Он даже убрал поляризацию шлема, чтобы рассмотреть что-то получше. В этот момент все смогли четко увидеть лицо нападавшего. Пепельно-серая кожа, впалые скулы, кровь, что струилась из глаз и рта. Непонятно, что с ним случилось, хотя нет, Алисия сразу все поняла и поняла прекрасно. И как долго он бы протянул, но тяжелые шаги заставили прийти в себя даже культиста. Мужчина замер, выхватив свое оружие и открыв огонь в сторону входа, откуда только недавно заходил сам. В этот момент бронированная черная туша воина Орды, едва помещаясь в проходе, схватила солдата за шлем, приподнимая над землей. Его ноги висели в воздухе. Оружие давно выпало из рук. Он сам в панической истерике колотил кулаками по броне бывшего альва, пока не раздался стальной скрип. Шлем поддался и с неумолимой скоростью деформировался, сжимаясь в кулаке, как и сама голова человека. Десяток секунд потребовался на то, чтобы на песок планеты упало обезглавленное тело, щедро сдабривая последней своей кровью. Могучий воин замер напротив четырех прячущихся здесь людей. «Командор, кажется, мы их нашли», — разнеслось по общему каналу связи. Несколькими часами позже. Командор шел по одному из коридоров своей базы. Сейчас, после завершения операции, предстояло еще распределить переданные альвами ценности, а главное – переговорить с Себастьяном. В плане трофеев вылазка в альвийские княжества оказалась даже выгоднее, чем материальная сторона оказанных услуг. Это если не учитывать вопросы улучшения отношений с альвами, по крайней мере, на данный момент. Что же до трофеев? Множественные обломки, целые куски корабельных обшивок, другие технологии, захваченные во время боев. Информация по альвийским базам, в том числе базе Круга. Такие данные не валяются на дороге. Что-что, а станция, переделанная из старой шахтерской колонии, давно требовала улучшения. Особенно в связи с расширением штата. Да, кстати, о трофеях. Некромант пошарил в скрытом кармане плаща, извлекая старую книгу. «Мертвый лес», — гласило переведенное Лиране название на обложке. Древние наработки альвов. Учитывая, что некромантия не сохранилась в их современном обществе, то слишком больших надежд на невероятные знания Александр не питал. Но даже так, в столь редкой профессии будет важна любая мелочь, любое новое заклинание. Так это или нет, предстояло еще узнать. А для этого книгу следовало перевести. И некромант отлично знал, кто этим займется. Но сначала следовало принять кое-какие меры. Путь командора привел его в свои покои. Небольшая комната встретила все той же привычной пустотой. Но так она выглядела только визуально, для обычных людей. Любой маг был бы поражен плотности и силе амулетов и заклинаний, размещенных тут. Некромант открыл один из шкафов у стены комнаты, осмотрел ряды небольших полок, плотно забитые разного рода кристаллами и осколками костей. «Ага, вот». Сразу же в глаза бросился небольшой кристалл серого кварца на кожаном шнурке. Человек внимательно осмотрел находку и, удовлетворенно кивнув, поместил ее среди страниц книги на манер закладки. «Так будет спокойнее». Он положил книгу на единственный имеющийся в каюте столик и подошел к небольшому монитору с другой стороны комнаты. «Лиране, я так понимаю, ты на складе и весьма занята?» – вызвал он девушку по связи. Бывшая альвийка действительно выглядела крайне занятой, осматривая разного рода ящики и командуя разгрузкой. То тут, то там мелькали воины клана Орды, покорно помогавшие ей в этом. «Командор!» «Да, извините. Док насел. Требует перенести кучу трофеев себе в лабораторный корпус. А если учесть, что Танатос тут пол корабля отгрыз, то получается, что вручную надо эти самые пол корабля к нему и перетаскивать. Александр, у тебя что-то срочное?» «Да не особо. Хотел с тобой поговорить о переводе». «А, книга? Понятно». Девушка тут же вспомнила просьбу некроманта. «Где-то через час меня должна сменить леди Бель, и я смогу заняться переводом». «Благодарю, Лиране. Я так понимаю, наша уважаемая глава клана Орды занята размещением внезапно расширившегося штата? Но к чему такая срочность?» «А, это хитрый план, направленный на то, чтобы не дать доку зарыться в изучении корабельных технологий альвов. Она хочет перед этим заставить его разработать оружие ближнего боя для брони ее клана». «Это хорошая мысль. Я тоже переговорю с Себастьяном. Воины клана Орды показали себя с наилучшей стороны в наземных противостояниях. Будет упущением не улучшить их там, где имеется такая возможность». «Согласна. Хотя я испытываю некоторую спорную позицию относительно тех из них, кто был возвращен в клан. Мне кажется, Бель чересчур на них рассчитывает. На то, что они будут такими же, как и остальные альвы Орды. Извиняюсь, командор. Кажется, это прозвучало слишком грубо». «Да нет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но они не умертвия и не легионеры, к которым ты привыкла ранее. Их души возвращены полностью. Не смотри на оболочку. Внутри той горы брони действительно альвы клана Орды». «Понятно», – девушка задумалась. «Тогда я сообщу, как только освобожусь». «Отлично. Благодарю, Лиране». Командор улыбнулся, отключая связь. Все же от его взгляда не ускользнуло, как смутилась от его благодарности девушка. «Кажется, она слишком сильно меня идеализирует», — улыбнулся Александр, глядя на лежавшую на столе книжку. «Думаю, то, как я буду бебекать и тупить в попытках воспроизвести заклинание на староальвийском, сгладит эту ситуацию. Кстати, о ситуации». Монитор связи снова ожил, показывая сосредоточенное и абсолютно спокойное лицо капитана Алиссии. «Капитан, здравствуйте! Я смотрю, вы рады вернуться на губитель?» Видя деловой настрой девушки, улыбнулся ей некромант. «Командор!» Алисия поприветствовала некроманта кивком. «Не буду отрицать. Чем могу помочь?» «Да вот, хотел уточнить, наши неожиданные гости все еще с вами?» «Нет, командор. Последний раз, когда я их видела, они куда-то уходили вместе с Себастьяном». «Понятно». Некромант широко улыбнулся. «Я бы мог и сам догадаться, куда в первую очередь отправятся поклонники технокульта». «Благодарю, капитан, не буду вас отвлекать». Алисия хотела было отключиться, но некромант в последний момент добавил: «Ах да, капитан, я очень рад, что вы входите в мой флот. «Если бы не ваше вмешательство, мы бы не перехватили наших дорогих ренегатов. Но не стоит снижать бдительность, ведь их поиски теперь только усилятся». «Благодарю, командор!» Девушка вытянулась во фрунт на манер военных. «Губитель готов отразить любую опасность в этой системе! Рад, что могу на вас положиться!» Экран погас. Некромант стоял, глядя на потухший монитор, а потом коротко хмыкнул. «А ведь ты до сих пор тоскуешь по дому, Алиса. Кажется, я знаю, кто станет моим послом в империю. Но это подождет. Надо бы переговорить с одним мудрым типом, решившим, что его проблемы можно решить чужими руками. Но-но». Командор постоял еще немного у монитора, потом взглянул на время. Опять задумался. «Да вроде бы должен успеть», после чего активировал связь еще раз. Довольное лицо Дока на весь экран ясно дало понять, с кем он хотел переговорить. «Александр!» – радостно махнул ему ученый. «Ты только глянь!» Он изменил угол наклона визора камеры так, чтобы была видна общая экспозиция того, где он находился. А находился ученый на небольшой магнитной платформе, что сейчас парило над огромной горой обломков альвийских кораблей, которую сам Док и его помощники перебирали и классифицировали. «Это просто золотая жила, командор! Я очень надеюсь, что не нужен тебе срочно, потому как работы мне предстоит просто тьма! А ведь еще капсулы культистов имеются!» «Ну, небольшая просьба у меня к тебе все же будет. Когда Лиране сменит Леди Бель, выдели время, чтобы запрограммировать кузницу для создания оружия ближнего боя для Орды». «А-а-а! Слышал! Конечно! Я даже знаю, кто в этом получше меня разбирается!» Визор снова изменил направление, показывая совещающихся над обломками Лин и Фрею, а также стоявшего рядом с ними и что-то обдумывающего Тиберия. «Отлично!» – командор хищно улыбнулся. «Кстати, я сейчас направляюсь к капитану Керо. Хочу воспользоваться той комнатой, в которой отдыхал наш дракончик. Там все уже готово для ритуала. Попробую нашего паучка сохранить». «Так, к чему это я?» «А, я там пробуду, пока Бель не сменит Лиране. Было бы неплохо, чтобы наш новый гость навестил меня там. Хорошо бы услышать, отчего дорога приключений вывела его к нашим скромным персонам». Себастьян, услышав это, лишь широко улыбнулся. «Александр! Будешь удивлен, но он и сам горит желанием переговорить с тобой. Я попрошу кого-то из ребят показать дорогу. Кстати, не удивляйся, что у Кера там пусто. Наши имперцы проводят сегодня ротацию на нашей пищевой базе, на планете у девочек. Учитывая, что аборигены испытывают сильную нехватку в лицах мужского рода, а их не полностью человеческая ДНК позволяет переносить вирус, которым заражены имперцы, без последствий, то эти ротации пользуются прямо-таки диким ажиотажем, как среди людей, так и аборигенов. Хе-хе. Так вот, сегодня альвы подвязались с ними, как бы это странно ни звучало, выгуливать дракона, Не переживай, я попросил высадить их на другой стороне планеты, чтобы наших прекрасных аборигенов не пугали. Они удивительно быстро сроднились. Я сейчас и имперцев с аборигенами, и дракона с альвами имею в виду. Это даже хорошо, наверное. Не переживай, я чувствовал, что база сильно опустела. Теперь понятно. По крайней мере, воспользуюсь помещением без лишнего ажиотажа и внимания. Хорошо, я пошел. Жду нашего гостя там же. Понял тебя, Александр. Спасибо, Рафаль. Дальше я сам. Командор осмотрел ту картину, которой закончились его подготовительные работы. А посмотреть было на что. Многочисленные светящиеся символы, расставленные в особом порядке кристаллы кварца. Хотя нет, будем честны, не это первым бросалось в глаза. Трупы. Тела культистов, что участвовали в погоне за Тиберием и остальными. 6 таких относительно целых тел сейчас лежали на полу этой комнаты, по ее периметру. А в центре располагалось иное тело. Изувеченное, не подающее ни единого признака жизни существо, что раньше было альвийской княгиней. Ее воплощенная месть. Сейчас это была просто куча плоти с торчавшими обломками костей и разорванными кусками мяса. «Командор!» — появился Тиберий. Его странные аристократические манеры пропали, как только он смог немного поработать вместе с Себастьяном. Все же это был инженер до мозга костей. Странно, что подобная личность вообще могла задуматься о такой вещи, как культ. Он хотел было войти в помещение, но находившийся внутри некромант резко остановил мужчину. «Стойте! Вам сюда нельзя!» Только сейчас Тиберий обратил внимание на то, что было внутри, особенно на тела, лежавшие за спиной у некроманта. Это солдаты культа? Интерес и удивление. Агрессии в этом вопросе не было. «Материал», – произнес командор, глядя уже совершенно другими глазами настоявшего у входа человека. Холодными и горевшими серебром. «Плоть! Голод!» – произнес тихо некромант, и лежащие трупы начали деформироваться. Их тела становились все более аморфными, словно скелетов внутри них не было. Их кожа приобретала красный, а потом и синюшный оттенок, как от свежих гематом. Закончилось все тем, что они и вовсе стали походить на налитые кровью мешки. Но это не продлилось долго. Глаза, рот, уши. Теперь алая жидкость сочилась из тел, покрывая плотным слоем пол комнаты. Но она не утекала за ее пределы, учитывая наличие открытых дверей, в которые, замерев, продолжал с интересом смотреть Тиберий. Кровь сочилась целенаправленно, подобно муравьиному потоку. Ее ручейки текли к лежавшему в середине помещения телу. Они наполняли пол под ним. Постепенно обволакивали сплошным кровавым коконом. Треск вправляемых костей. Влажные, чавкающие звуки разрывающихся тканей все усиливались. «Хорошо. Ну что же, уважаемый Тиберий, Некромант, довольный проделанной работой, вышел из помещения, плотно закрывая за собой двери, тем самым отрезая ужасающие звуки ломающегося и перестраивающегося тела. «Если вы не передумали, теперь мы можем поговорить. Пойдемте, думаю, в моей каюте будет удобнее обсуждать текущие вопросы». «Совершенно с вами согласен». Ничуть не изменившийся в лице от увиденного мужчина кивнул и коротко улыбнулся. «Мой интерес к вашей персоне с этой минуты только вырос. Мы найдем, что друг другу предложить».